3. Мы живы. Удар пришелся по касательной. Нас закрутило, выкинуло на обочину и разбило об ограду парка. Машина в утиль, но мы живы. К нам подбегают люди. Открывают двери машины, стряхивают стекло с моих колен и помогают мне выйти. Мир качается, шум города гаснет. Вокруг пульсирующая, подвижная тишина. Я словно на возвышении, парю над городом и людским ажиотажем. Кажется, я одна во всем мире. Последняя, единственная. Стою на развалинах, как после глобальной катастрофы. Непонимающе осматриваюсь, силюсь прийти в себя. Невдалеке Андрей стоит на коленях возле сидящей на земле Иры. Она в истерике, громкой, с визгом и невнятным лепетом. У нее кровь идет из носа, у Андрея глубокий порез на лбу, лицо в крови. Наверное, есть и другие повреждения. Андрей обнимает Иру, гладит по волосам. Его руки дрожат. Хрипло повторяет: «Все в порядке, мы живы, теперь все будет хорошо». Он ошибается. Все далеко не в порядке, и уже ничего не будет хорошо. У меня тоже кровь. Шишки. Синяки. Сотрясение. Наверное. Только истерика у меня молчаливая, внутренняя, скрытая. Я в панике бьюсь о стены моей души и не могу вырваться наружу. Незнакомцы держат меня за руки, за плечи. Пытаются усадить, уложить, что-то промыть, или перевязать, или вызвать скорую. Стряхиваю их руки, вырываюсь. Они мешают мне думать. Когда все началось? Что это был за день, когда Андрей впервые посмотрел на Иру не как на доверенную нам дочь моей подруги, и не как на девушку, которой мы дали кров, а как на женщину? Как на искру света в его кризисе среднего возраста? Может, в тот вечер, когда я уехала к подруге с ночевкой? Или во время командировки, когда он писал, что все хорошо? Или когда я спала в соседней комнате, спокойно, безмятежно, не зная, что за стеной рушится мой мир? Как чертовски банально. Я вспоминаю все: разговоры, намеки, взгляды. По-другому слышу каждое слово, сказанное предавшими меня людьми. Только теперь осознаю, что Андрей больше не смотрит на меня, как раньше. Он стал тихим, рассеянным. Спит, отвернувшись от меня. Не касается, как раньше, не целует по утрам. Когда это началось? Откуда взялась моя чудовищная слепота? Неужели необходимо лобовое столкновение, чтобы увидеть правду, которая спектаклем разыгрывается перед моим носом? Андрей обнимает Иру, как когда-то обнимал меня. Только крепче. С болью. С настоящим страхом. Это смертный приговор нашему браку. Без слов и объяснений. Необратимый. Я не плачу. Срыв произойдет позже, когда откроются шлюзы эмоций, и я позволю себе распасться на части. Сейчас внутри меня только звенящая тишина. Обугленная. Пустая. Все, что мы с мужем строили долгие годы, превратилось в пепел после одного несвоевременного взгляда в машине. Это была не авария, а откровение. С моей ногой что-то не так, я хромаю. Но не могу остановиться, мне надо идти. Пока не знаю куда, но скоро очнусь и определю нужное мне направление. Мне куда-то надо. Срочно! Что-то стекает по лицу, металлическое на вкус. Я точно знаю, что это не слезы. Ни за что не заплачу. Передо мной мелькают лица незнакомцев, их рты открываются. Без звука получается комично, как немое кино, без субтитров. Кажется, эти люди хотят, чтобы я вернулась, дождалась чего-то. Нет уж. Мне ни о чем говорить с Андреем. Он уже ушел от меня, остался только юридический штамп. Вот за штампом я и иду. Наверное, мне плохо. Но сейчас я чувствую только одно. Сотрясение жизни.